Пролог. Паук. Курильская гряда, остров Итуруп, 19-й год метеоритного дождя. Боль, крик, ужас, отчаяние. Все смешивается, образуя совершенно дикий коктейль безумия. Нет, отпусти меня. За что? Папа, мама, помогите кто-нибудь. Звенящие слезы в крике неизвестного и невидимого мальчика раздражают до невозможности. Ари зажала бы уши руками, если бы могла шевелиться. Попытавшись открыть глаза, чтобы хотя бы увидеть, где она и кто так истошно кричит, она убеждается в том, что не может этого, не может вообще ничего, кроме как лежать и дышать, да и то с трудом. «Заткнись, заткнись, заткнись!» — хочет закричать Ари, но и этого сделать не в состоянии, так как звуки словно заточены внутри ее тела, которого она к тому же совершенно не чувствует. «Помогите! Где я? Выпустите! Мне страшно!» — продолжает надрываться детский голос. Самой Аре очень плохо. Та часть ее тела, которую она чувствует, — одна сплошная боль. Голова в том числе. Она просто раскалывается. И крики неизвестного мальчишки ситуацию только усугубляют. «Помогите! Спасите! Папа! Мама!» Аре беззвучно вопит. Серая масса воды в очередной раз накатила на неприветливый берег. И, разбившись о зубастую черную гребенку прибрежных камней, рассыпалась в белопенной агонии. Охотское море, пребывающее в довольно-таки скверном настроении, монотонно и упрямо продолжало свои бесплодные атаки на скалистое побережье острова Итуруп. Серая давящая масса тяжелых туч, хмурясь, взирала с высоты на это бесконечное противостояние, размышляя, не охладит ли пыл сражающихся дождем. Берег Одесского залива был пустынен. Не то что зверей, даже вездесущих чаек не было видно, хотя они водились здесь в изобилии. Похоже, Охотское море, грозящее скорым свирепым штормом, распугало всю живность. Или не всю. Вынырнув из-за мыса Большой Нос, бесконечную череду серых валов с барашками пены вспорола хищная остроносая тень катера. Шум его мотора тонул в грохоте молотящего в скалы прибоя. На катере можно было различить две человеческие фигуры — большую и маленькую, обе в серых плащах с капюшонами. Большая напряженно застыла за штурвалом, пытаясь аккуратно провести катер среди волн и скрывающихся под ними коварных подводных камней. Маленькая же сидела неподвижно за спиной большой и, казалось, совершенно ни на что не реагировала. Черный клык подводного камня, внезапно вынырнувший во впадине между волнами, прямо перед катером, грозил неминуемой катастрофой. Однако стремительная суденышка, вдруг воспарив над волнами, подобно летучей рыбе, избежала столкновения. Если бы кто-нибудь на острове в этот момент мог видеть странных гостей, он неминуемо встревожился бы. Измененных не любят и боятся почти везде. А прибытие одного из них, а может быть и двух, на клочок суши, удаленный от большой земли, определенно не сулило ничего хорошего. Изящным маневром обогнув еще пару пенных бурунов у камней, катер вскоре ткнулся носом в усеянный крупной галькой берег. Высокая фигура выпрыгнула из катера прямо в воду, похоже, немало не заботясь о промокших ногах, и без всякого напряжения вытащила катер на сушу, после чего коротко скомандовала маленькой вылезать, и та послушалась беспрекословно. Резкий порыв ветра сбросил капюшон из голов обоих вновь прибывших. Высокий, блондин скандинавского типа лет 35, выглядел бы вполне обычно, если бы не его глаза, полные желто-зеленой мути самого неприятного оттенка. Невысокая фигура оказалась коротко стриженным темноволосым мальчишкой примерно 8 лет. Но и его отличала одна особенность — лицо, застывшее, словно мертвое. У детей таких лиц не бывает. Впрочем, в этот вечерний час в ближайших окрестностях удивляться этим странностям было некому. И это, наверное, к счастью, ибо случайный наблюдатель вряд ли сумел бы укрыться от взгляда блондина, а оставлять живых свидетелей тот очень не любил. На остров Итуруп прибыл паук. Озеро Лесозаводское удивляло своей почти идеально круглой формой. Когда-то это была воронка от взрыва вулкана, а потом ее заполнила пресная вода. Пауку, впрочем, не было ни малейшего дела до истории водоема. Ему бы подошел любой. Он усадил мальчика у камня на берегу и внимательно посмотрел в его глаза. Разумеется, это был не просто взгляд. Своими глазами измененный 4-й ступени видел больше, чем рентгеновский аппарат, а его широкий спектр восприятия мог работать с такими материями, что были не под силу ни одному самому совершенному прибору. Мальчик этот был никто иной, как Глеб, сын сувайвера-художника и измененной Риты. Те, кто считал, что сувайверы полностью неуязвимы к способностям измененных, просто еще не встречали паука, настоящего доминанта новой, более совершенной расы, созданной на погибель отжившим. Его паранормальные таланты были таковы, что позволяли преодолеть сувайверскую защиту, и первым это на себя ощутил Глеб. Чудо-ребенок Индиго, чей разум и энергетика оказались заперты, как в темнице, в его теле. И единственная способность мальчика, которую использовал паук, это его талант скрываться от любых методов поиска. И сейчас доминант остался доволен осмотром своего пленника. Темница по-прежнему была прочна, а глобальный антирадар Глеба работал исправно. И все же паренек оказался сильнее, чем думал паук. Правда, не настолько, чтобы вырваться из-под контроля или хотя бы позвать на помощь. Пока не настолько. Слишком затягивать с ним не стоит, так что проживет он ровно до того момента, когда доминант придумает, как вытянуть из него все его силы, и ни минуты больше. Но пока время еще есть, и на повестке дня более важные задачи. Отвернувшись от застывшего без движения мальчика, паук подошел к самому берегу озера, разделся до нога и вошел в воду. Она была холодной, но доминанта это нисколько не пугало. Он заходил все дальше и дальше, пока глубина не стала ему по горло. Затем он сосредоточился. Пришла пора вступить в контакт с местной природой. Конечно, она была не чета гуттаперчевой реальности Таганайской зоны, основательно изменившейся под воздействием источника, и пока была чужой для паука. Ну да ничего, он это исправит. Есть способ. С воды начинать проще всего. Жидкость наиболее податлива и восприимчива к изменениям. Ведь не просто так жизнь на Земле зародилась в морях. Закрыть глаза, развести руки и вспомнить, как он взаимодействовал с коллективной сущностью топи. Тут, конечно, будет посложнее, но ничего невыполнимого. Ментальная сила доминанта начала распространяться во все стороны. А одновременно его модифицированное тело по приказу сознания резко активировало потоотделение. Только вместо обычного пота из тела паука сквозь поры на коже стала выделяться биологически активная жидкость-мутаген. Все это в сумме было в чем-то сродни воздействию источника, хотя и несколько слабее и потому не столь эффективное. Но доминант уже почувствовал, что его действия дают результат. Местная среда начала поддаваться. Туго, неохотно, но начала. Процесс пошел, и вскоре его будет уже не остановить. Конечно, пробужденный источник сработал бы существенно быстрее. Но ничего, за источником тоже дело не станет. К тому же источник вряд ли удастся скрыть от эгрегора сеятелей. Тут даже антирадар мальчишки может оказаться бессилен. А вот такую ползучую оккупацию вполне реально провернуть незаметно. Хорошо, что на острове не так много людей, и его территория не подверглась слишком сильному влиянию человеческой цивилизации. Так будет проще работать. До людей, кстати, тоже дойдет очередь. И в любом случае остров придется изолировать до поры. Способ был, в свое время его применил лесногорский источник. Вот только пока что у паука для этого не хватало силы. Но кое-что он мог сделать уже сейчас. Ментальная сила доминанта, пройдя через воду озера, начала расползаться во все стороны странным ядовито-зеленым туманом. Он будет расползаться по окрестностям, пока не найдет живых. А вот тогда паук позволил себе легкую улыбку, предвкушая дальнейшее. План его можно было с полным правом назвать гениальным. Здесь, на этом клочке суши среди океана, он опробует свою новую стратегию. Для начала. Отбросив пока в сторону мысли о будущем, доминант продолжал излучать во всех диапазонах воздействие на реальность своей силы измененного четвертой ступени, разъедая ее, словно кислота. Чем сильнее она изменится, тем уязвимее станет к дальнейшим преобразованиям и в конце концов превратится в этурупскую зону. Разумеется, все это не за один раз. Скоро силы закончатся и потребуется сделать передышку. Но зеленый туман поспособствует восстановлению, помимо всего прочего. А тогда паук перейдет к следующему водоему, а оттуда к следующему. Озерные турупы, к счастью, хватало. Доминант заблаговременно изучил этот остров по картам. Преобразование пойдет волнами, быть может, не слишком быстро, но неотвратимо. Появившаяся легкая усмешка так и осталась на лице паука. Он не сомневался в успехе. «Я пропаду здесь. Вытащите меня кто-нибудь, пожалуйста!» — кричит мальчик. О нет, опять. Боль и тошнота так и не отпускают Ари. Более того, они становятся все сильнее. А теперь ее еще и лихорадит. Зуб на зуб не попадает от холода. И дышать становится все труднее. В голову Ари приходит паническая мысль, что, может быть, голос мальчишки чудится ей в бреду, в предсмертном бреду. И вполне возможно, что при нынешнем раскладе умереть еще не самый худший вариант. Хотя бы этот крик она, наконец, перестанет слышать. «Кто-нибудь, отзовитесь!» Да, наверное, бред. Ари кажется, что зов мальчишки она слышит не ушами, что он звучит прямо в ее голове. Холод, боль, тошнота, не хватает воздуха. Говорят, когда умираешь, перед глазами вся жизнь проносится. В раке. Ничего у Ари не проносится. Значит, либо она не умирает, либо это правило действует только на отживших. А она, измененная со способностями глушителя, так и умрет, не в состоянии думать ни о чем, кроме своих страданий. Ох, ее кто-то схватил, тащит. Вы что, больно же дико. Ари по-прежнему не может закричать. Ее измученный организм бессильно и немо напрягается, но... «А-а-а!» Захлебывающийся крик все же вырывается у Ари вместе с фонтаном воды изо рта. И вдруг открываются глаза. Она лежит боком на мелкогалечном пляже, с мучительными спазмами извергая соленую воду. Похоже, Ари тонула, и ее кто-то спас. Уф, хоть дышать можно. Но все выше пояса по-прежнему болит, и болит жутко. Стоп, выше пояса? О, черт, она не чувствует ног. Слава богу, вы живы. Над ней склоняется незнакомый темноволосый мужчина лет 40, с усами и бородой. В его синих глазах нешуточная тревога. Ох, вам в больницу надо. Больница. Вместе с этим словом на Ари накатывает волна паники, ничуть не слабее молотящего в берег прибоя. Только не это. Не надо. Еле выдавливает она из последних сил. Мужчина, чтобы услышать, склоняется к ней. И она повторяет, совсем уже едва слышно. Пожалуйста. Не надо в больницу. На этом силы Ари кончаются, и она теряет сознание.